Екатерина подозревала, что тайные занятия военной наукой Петра с камергерами и камердинерами были открыты шпионами Елизаветы. Через пару дней она получила подтверждение своим догадкам. На удивление, императрица была радостной и приветливой. Небывалый случай. Пригласив супругов к себе, осчастливила новостями. «Радует меня, Петр, ваше стремление и любовь к военным знаниям. Так мы что же это за занятия с камердинерами и лакеями? Чему они вас научить могут? Здесь нужен муж грамотный в военном деле. Да и не все по книжкам можно изучить. Решила я назначить тебе наставника, что всегда при тебе будет, и растолковывать знания разные». Петр и Екатерина переглянулись. Вместо гнева милость — неслыханное дело. Наставник в военном деле — радость. А в чем подвох-то? «А кого же вы, матушка-государыня, ко мне назначили?» — не стал скрывать заинтересованности наследник. «Да ты его знаешь. Это наш славный генерал-губернатор Петербурга, князь Василий Аникитич Репнин. Человек бывалый, в походах участвовавший, да и в остальных вопросах порядочный и честный человек». «Генерал Репнин?» — удивленно протянул Петр, стремительно пытаясь вспомнить о названном человеке всю информацию и определить для себя, хорошее или плохое назначение. Екатерина тоже непроизвольно сморщила носик и быстрее Петра поняла. Это хороший подарок, очень неожиданный, но им с Петром нужный. «Я уже сообщила князю о назначении его обергофмейстером вашего малого двора. С завтрашнего дня он приступит к новым обязанностям. А бездельников графа Брюмера и оберкамергера Бергхольца от занимаемых ими должностей при великом князе я приказала освободить. Довольно». «Ну-с, вижу, вы довольны, Петр Федорович? Угодила? А теперь побалую и вас, княгиня Екатерина Алексеевна. Так и быть, назначаю к вам, обергофмейстериной, свою родственницу, графиню Марию Чеглакову. Дама, известная своими добродетелями и преданностью. Вы с нею знакомы?» «Благодарю вас, ваше величество», — побледнела Екатерина. Она хорошо знала свою новую статсдаму, двоюродную сестру императрицы. С одной стороны, назначение ей в услужение столь знатной дамы — особая милость. Но с другой, надзор за княгиней ужесточался прямо пропорционально. Гофмейстерина должна всегда быть рядом с Екатериной. Общение любого человека с княгиней только через нее. Чем же я так прогневала Елизавету? Ни для кого не секрет, что Чеглакова — глаза и уши Бестужева. А уж он-то ни любви, ни слабой приязни ко мне не питает. Появление на следующее утро Чеглаковой Екатерина пережила с большим трудом. Присутствие женщины давило на нее и угнетало. Княгиня пряталась за чтением книг, изредка прислушиваясь к мельтешению надзирательницы. Чеглакова переселялась, внимательно следя за слугами, которые перетаскивали узлы и корзины с вещами. Образ добропорядочной, счастливой и любящей жены, что демонстрировала новая гофмейстерина, раздражал. И Екатерина, обычно приветливо принимавшая новых женщин в свою свиту, пыталась успокоиться, читала новый французский роман. История влюбленных оказалась печальной. Слезы сами набегали на глаза. Екатерина, как ей казалось, смахивала их украдкой и тайком вздыхала. На отношение к Чеглаковой повлиял донос Крузе. Дама преданно доложила об инструкциях Елизаветы в отношении великой княжны и причины, по которым это назначение состоялось. Ее Величество так и сказала: «Ты, сестрица, должна служить образом для великой княгини. Ты теперь хранительница супружеского согласия великокняжеской четы», — вспомнила слова Крузы, передавая их дословно Екатерине. И так горько становилось от всеобщей осведомленности ее семейных отношений с Петром, что уж и книжных строк не видела и думать ни о чем не могла. Ведь не было этих отношений. Склонная корить во всем себя, Екатерина металась в попытке их устроить, придумать. Но все разбивалось, не начавшись. Для Петра Федоровича она оставалась верным другом и соратником, но никак не возлюбленной. Описания в романах сцены соблазнения вызывали яркий румянец на ее щеках. Она пыталась представлять себя и супруга наедине в постели. Но не получалось. Выходило грубо и пошло. Екатерина понимала, она оказалась совершенно неподготовленной к семейной жизни. И это признание о флирте, любовных страстях, адюльтерах, окружающих ее. Печаль и отсутствие подсказки, редкие, но имеющие место намеки императрицы, что всплывали в воспоминаниях, довели Екатерину почти до обморочного состояния. «Я плохо себя чувствую. Пойду прилягу», — объявила она женщинам в надежде, что в спальне сможет спокойно поплакаться вдали от назойливых глаз. Но не тут-то было. Щеглакова засуетилась, приказала привести лекаря, послала сообщить о плохом самочувствии великой княгини-императрицы и наследнику. Словом, подняла шум, от которого так стремилась уйти Екатерина. Это ее расстроило еще пуще, и слезы неудержимо полились ручьем. Лекарь осмотрел великую княгиню и пообещал на следующий день пустить кровь. Екатерина вздохнула с облегчением. Ее, наконец-то, все оставили в покое. В слезах она уснула, пообещав себе стать счастливой. Назло врагам, которые отнимали у нее остатки свободы, дорогих ее сердцу людей, лишали права радоваться. Любить она еще не умела, в том смысле, что не знала, как это не иметь силы жить без другого человека, ловить взгляд, трепетать внутри при его приближении. Она понимала, что любовь — это нечто большее, чем привязанность, которую испытываешь к родителям или родным. Хотя Петр был ей родственником, и по зову крови она уже любила его. Проявил он хоть маленький намек на нечто большее, и Екатерина бы загорелась, зажглась. От незнания, что делать, и плакала. Вечером, ночью, под утро, засыпая. Утром пришла императрица. Она положила прохладную руку на лоб великой княгини и внимательно осмотрела ее. «Нельзя так много плакать, дорогая. У вас красные глаза. Вы плохо выглядите». «Виновата, матушка. Что-то с нервами», — пролепетала Екатерина, применяя на деле совет, уволенный от нее Крузы. Императрица, подхватив пышные юбки, присела на край кровати. Взяла ее за руку, нежно погладила. «Вы похожи на молодую жену, которая не любит своего мужа. Слишком много слез. Я не понимаю вас. Когда решался вопрос о браке с Петром Федоровичем, ваша мать уверяла меня, что мой наследник не противен вам. Вас ведь не принуждали к браку, Екатерина. Вы по доброй воле пошли за Петра». «Клянусь Богом, государыня, конечно, по доброй воле. Как вы могли подумать иное?» — перепугалась Екатерина предположение императрицы. «И тогда, и сейчас я испытываю к мужу нежную привязанность». «Тогда мне непонятны эти ваши нервы. Вам нужно прекратить плакать и больше уделять внимание своему супругу. Это ваш долг как жены. Но есть и другой — долг женщины будущей императрицы. Вы обязаны подарить государству наследника. Я надеялась, что ваша мать говорила с вами об этом». Внимательный взгляд императрицы проникал глубоко и смутил Екатерину. «Говорила?» Екатерина залилась румянцем и кивнула. Попыталась ответить, но императрица подняла руку, останавливая ее. «Нежные чувства — это хорошо. Но этого мало, дорогая. Чувства должны быть видны, а вы их прячете за слезами и нервами. Нельзя забывать о долге. Мужчины не любят плачущих жен. Я специально назначила графиню Чеглакову гофмейстериной. Она добра, но ее главное достоинство — она любящая супруга, счастлива в браке. У нее дети. Считаю, имея такой пример перед глазами, вы быстрее научитесь правильно себя вести с мужем. И, надеюсь, вскоре подарите мне наследника». Императрица поцеловала Екатерину в лоб, перекрестила. «Поправляйтесь, ведите себя благоразумно. Вы нужны России». И вышла.